31 января 1908 года. 12.05. Санкт-Петербург, Зимний дворец, Малахитовая гостиная. Аудиенция, которую императрица Ольга дала графине де Гусман, носила частный характер. Присутствовали сама государыня с супругом, канцлер Одинцов, первая статсдама Дарья Михайловна, прошлый куратор фигурантки полковник Мартынов и нынешний полковник Баев. Ах да, помимо этой блистательной компании, тут находился скромный сердечный друг графини де Гусман. Он же Хосе де Оцеро, он же Коба, он же Сосо, он же Иосиф Джугашвили. Ольга встретила свою гостью чрезвычайно приветливо. Не переменившись в лице, обняла и расцеловала в обе щеки. «Весьма рада видеть у себя столь добродетельную и храбрую особу», сказала императрица, закончив с поцелуйным обрядом. «Наш общий друг Сосо рассказал о вас, Донна Мария, много хорошего». «Ваше императорское величество», — краснела от смущения Мария де Гусман, — «я совершенно недостойна ваших похвал. Откуда вы знаете? Ведь у меня за спиной может иметься самое темное прошлое, другое имя и род занятий, а также с точки зрения высшего света более чем сомнительное происхождение». «Достойный, милочка, никак иначе», — отрезала императрица. «Уверяю вас, что темное прошлое вашей прежней жизни не имеет к вашему светлому настоящему почти никакого отношения. То, что было раньше забыто и похоронено во тьме. За все грехи, совершенные вашим прошлым воплощением, вы понесли заслуженные страдания, но не сломались, а преобразились и обрели новую жизнь. Теперь мы знаем аргентинскую графиню, Марию Луизу Изабеллу Эсмеральду де Гусман, а несчастная Дора Бриллиант, по которой мы скорбим, умерла, и больше ее нет». «Дора Бриллиант», — осторожно сказала Мария де Гусман, — «боролась за счастье людей, отчего и пострадала». «Мы тоже боремся за счастье людей», — парировала императрица. «И делаем это не ради одобрения образованной публики и обретения народной любви. К этому нас побуждают наша совесть, которая говорит, что кому много дано, с того много и спросится, а также государственные интересы, требующие, чтобы народ в нашей богоспасаемой державе был многочисленным, разнообразным культурно, довольным и зажиточным. И несчастные соплеменники Доры Бриллиант не исключение. Только мы знаем, что на огромную глыбу людского горя и нищеты бесполезно бросаться с кулаками. Действовать следует хоть решительно, но аккуратно, и при этом четко соразмерять свои силы. Наш брат, которого так ненавидела Дора Бриллиант, не обладает способностью чувствовать нашу огромную страну как самого себя. Зато мы наделены этим даром в полной мере. Шаг за шагом, медленно, но неотвратимо, мы делаем все возможное, чтобы уворчевать накопившиеся с былых времен раны и язвы. Спешка в таких делах хуже бездействия, ибо торопясь, вместо одних ран можно нанести другие, не менее опасные. В первую очередь это касается некоторых соплеменников Доры Бриллиант, которые, не будучи обременены никакими моральными ограничениями в отношении тех, кто не принадлежит к их народу, сделали обман и мошенничество неотъемлемой частью своей национальной культуры. Когда Моисей уводил свой народ из Египта, он повелел, чтобы девушки его племени взяли у египтянок на время самые красивые украшения и унесли их с собой в исход. И было в том Египте много горя и слез, ибо украдено было самое дорогое и красивое. Так вот, милочка, в Российской империи такому более не бывать. Если потребуется, на каторге сгною гешефтмахеров всех до единого, но отучу от такого поведения и, самое главное, образа мысли». Графиня де Гусман опустила очи и робко произнесла. «Дора Бриллиант, ваше императорское величество, никогда не преследовала личные выгоды, а только боролась с теми, кто держал ее народ в рабстве. По крайней мере, так она думала. Потом ей объяснили, какая она была дура, но было поздно, потому что она была уже не она, а сиятельная графиня Мария де Гусман». «Вот это ценное наблюдение», — с довольным видом улыбнулась императрица. «Чтобы понять истину, часто требуется подняться над собой. Нам это тоже хорошо известно, потому что государыня императрица Ольга Александровна только кажется похожей на забитую и затурканную великую княжну Ольгу, которая позволила, чтобы тираническая мать окрутила ее с мужеложцем. Ведь мы по большей части рабы обычаев и привычек, но чтобы разорвать эти цепи, не нужно идти с бомбой на теракт. Но все же, ваше императорское величество», — сказала графиня де Гусман, «что станет с бедным несчастным страдающим народом Доры Бриллиант? А то, насколько мне известно, некоторые газеты антисемитского толка писали о предстоящей поголовной ассимиляции». «Ассимиляция — личное дело каждого, иудея», — отрезала императрица. На веревке в Царстве Божьем я никого силой тащить не собираюсь. Тем, кто не совершал тяжких преступлений, но не желает жить с нашим величеством в одном государстве, мы купим билеты на пароход до города Нью-Йорка и выдадим на дорогу напутственный пинок. И все. Как говорят некоторые мои знакомые из будущих времен, счастливого полета по баллистической кривой без права возвращения. А ко всем, кто пожелает остаться и строить вместе с нами прекрасную Россию будущего, мы отнесемся со всем возможным уважением и любовью, без различий их нации и веры. Дора Бриллиант хотела бы остаться и быть полезной вашему императорскому величеству, — тихо сказала графиня де Гусман, — потому что вы отплатили ей предобрейшим за презлейшее. Вот и замечательно. Мы рады, милочка, что вы нас правильно поняли, — воскликнула довольная Ольга. Однако мы заболтались. Дарья, давай сюда большую звезду и орденскую ленту святого Станислава. Мы желаем собственноручно возложить их на нашу новую кавалерственную даму. Графиня Мария де Гусман оказала нам ценные услуги, и мы уверены, что и в дальнейшем будем узнавать о ней только хорошее». С этими словами императрица вручила в руки рдеющей, как помидор, заморской графине рескрипт о награждении, коробочку с большой восьмиконечной звездой и с помощью Дарьи перекинула через правое плечо награждаемой орденскую ленту с большим крестом. Проделав это, Ольга три раза хлопнула в ладоши и негромко сказала: «Арина, Утян, проводите нашу гостью графиню де Гусман в дамскую комнату и помогите ей привести одежды в соответствии с ее новым званием». И правильно. Чтобы закрепить орденскую звезду, награжденной пришлось бы расстегивать платье. Но делать это в присутствии посторонних мужчин было бы верхом неприличия. Дополнительным плюсом для императрицы от этой операции приведения в порядок графини де Гусман была возможность обменяться мнениями со своими ближними боярами, пока их не слышит та, что подвергается обсуждению. Поступить иначе было бы невместно, или же обсуждать Дору Марию пришлось бы уже после аудиенции. «Очень милая, скромная и храбрая девушка», — сказала императрица, когда графиня де Гусман вышла. «Теперь я убедилась, что вы, Павел Павлович, были правы, когда говорили, что праведник, как и грешник, может родиться в любом народе. Теперь надо подумать, как наилучшим образом использовать таланты этой замечательной женщины в интересах российского государства. А что таланты имеются, нет никаких сомнений». «В первую очередь», — с легкой усмешкой сказал полковник Баев, — «следует выдать нашу графиню замуж. Насколько нам известно, она уже 3 месяца как не праздна, и будущий счастливый отец тоже находится среди нас». Блистательный кабальеро Хосе де Оцеро смущенно перемялся с ноги на ногу, однако при этом он смотрел на Ольгу открытым взглядом, так, словно даже гордился своим подвигом. «Так, Сосо», — императрица со строгим видом развернулась к виновнику торжества, — «вы любите графиню де Гусман? Или это была только мимолетная интрижка без обязательств? Мол, графиня — дама состоятельная и способна сама прокормить любое количество потомства». «Всей душой люблю», — воскликнул Коба. Глаза его сверкнули желтым блеском. «Но товарищ Мария такая самостоятельная, что даже слышать не хочет о замужестве». «Мы думаем, что совместными усилиями мы все сумеем переменить это ее предубеждение», — сказала Ольга. «Плотский грех сладок, но еще слаще для женщины любовь мужа и детей, тепло домашнего очага и мир в душе, которую покинули все демоны до последнего. А иначе зачем жить? И вам, Сосо, тоже следует понять, что с этого момента все, что вы сделали или не сделали, падет на голову этого вашего еще нерожденного ребенка». «Я понимаю», — неожиданно хрипло сказал будущий жених, «и всей душой стремлюсь к тому, чтобы стать ее мужем». «Ну вот и хорошо», — кивнула Ольга. В глазах ее читалось удовлетворение. «Значит, мы можем посвататься от вашего имени к графине Марии Луизе Изабелле Смиральде де Гусман, и будьте уверены, что нам не откажут». Она глянула в сторону двери и подняла палец вверх. «А сейчас все тихо. Кажется, они возвращаются». Вот в малахитовую гостиную вошла графиня де Гусман во всем великолепии своего нового облика кавалерственной дамы, с алой атласной орденской лентой через правое плечо и большой восьмиконечной звездой на левой груди. «Ну вот и замечательно», — воскликнула Ольга. «Вы, милочка, просто великолепны. Еще мы хотели бы произвести графиню де Гусман в свои доверенные статс-дамы, но для этого она должна быть замужем за одним из моих подданных. По счастью, поблизости имеется один молодой человек, который любит заморскую графиню всей душой и готов предложить ей руку и сердце. Иосиф Джугашвили, готовы ли вы взять в жены Донью Марию де Гусман, молодую вдову и мать, и быть ей надежным другом и в горе, и в радости, чтобы она могла опереться на вашу руку, точно так же, как я при нужде опираюсь на руку своего мужа?» «Да», — ответил Сусо и покраснел. «А вы, Донна Мария?» Ольга перевела свой взгляд на графиню де Гусман. «Согласны ли взять мужья этого молодого человека, чтобы одаривать его своей лаской и добротой, рожать его детей и быть любящей матерью и доброй женой? Не торопитесь отвечать на мой вопрос, подумайте, ибо то, от чего вы откажетесь сегодня, не вернется к вам более никогда». Графиня де Гусман некоторое время стояла, в волнении кусая пышные розовые губы, а потом, наконец, решившись, ответила императрице. «Я согласна, ваше императорское величество. Некоторое время назад я думала, что мы между собой несовместимы, и вспыхнувшая между нами страсть — это сугубо временное явление. Но теперь я переменила свое мнение. Если графине де Гусман не придется больше скитаться по свету, то уютный дом и любящий муж — это как раз то, что требуется ее метущейся душе. Да и детям тоже нужен отец». «Вот и замечательно», — улыбнулась Ольга, чрезвычайно довольная тем, как она устроила судьбу этих двоих. «Свадьбу сыграем для своих прямо здесь, в Зимнем дворце. А потом вас, мои дорогие, ждет медовый месяц и свадебное путешествие по некоторым из наших губерний. Конец зимы и начало весны — это весьма интересное время года. При этом мне понадобится точный и чрезвычайно правдивый отчет по творящимся там безобразиям. Вы, Сосо, должны будете обратить внимание на чиновников, полицмейстеров, предводителей дворянства и прочий начальственный люд, из которого, очевидно, уже выветрился страх от первого года нашего царствия. А вам, Мария, предстоит обследовать состояние дел в беднейших слоях населения, чтобы выяснить, насколько адекватна наша политика и в какой мере она искажается на местах. Разделавшись в основном с европейскими делами, нам снова следует обратить внимание внутрь страны, ибо жизнь народа должна становиться лучше и веселее.